Этим утром мы не встретили космического старичка, ставшего местной легендой. Если честно, я до сих пор сомневалась в том, что это настоящий космонавт. Может, та старушка в кокетливой шляпке просто дурачила нас? На фотографиях, которые выдал мне Google, Борис Волынов был молодым и красивым. Я никак не могла уловить, есть ли у деда в светлых валенках сходство с этим космонавтом. Но Артуру так хотелось верить, что вчерашняя встреча была одним из лучших эпизодов последнего времени, я даже не решилась поделиться с ним своими сомнениями. В любом случае, я была рада, что старичок не попался нам снова и Логов не впился в него. Все же сейчас мы разыскивали совсем другого деда. Сейчас Артур точно знал номер дома, и мы прямиком двинулись туда, оставив машину на прежнем месте. Сегодня небо затянуло тяжелыми темными тучами, едва не касавшимися верхушек елей. От этого гнетущее предчувствие усиливалось с каждым шагом. На меня вообще всегда плохо действует пасмурная погода, поэтому 300 дней в году мне не по себе, ведь в Москву редко заглядывает солнце. Но мы с мальчишками уже убедились. Когда на москвичей давит свинцовое небо, в селе Образцово веселятся в синеве перистые облачка. Только ради этого стоило поселиться в будущем приюте вместе с собаками. Правда, тогда Артур уже не сможет заезжать ко мне на завтрак с теплыми круассанами. Я взглянула на него сбоку. Мне будет очень не хватать наших трапез. И вообще его... Но не успела ответить себе, потому что Артур замер как гончая, глазами увидевшая добычу, которую преследовала по запаху. Этот дом. Скорее, его можно было назвать домиком. Таких на этой дорогой улице и не осталось больше. Просевшее в землю одноэтажное строение с серой шиферной крышей и крошечным деревянным мезонином. Но я обожала такие завалюшки, а еще больше — жутковатые руины, которые мне непременно нужно было облазить и сфотографировать. Только в этом месте никаких разрушенных домов быть не могло. Из бедняков здесь жил только Сережкин дед. «Обойди дом, на случай, если твой дружок решит удрать через окно», — велел мне Логов. «Думаешь, я смогу его поймать?» — усомнилась я. Он хмыкнул. «Это называется задержанием. Цепляйся за него и вопи во всю мочь. Я окажусь рядом в три прыжка и перехвачу нашего шустрика. Лучше бы на моем месте был поливец или хотя бы овчинников. Он жилистый, хоть и выглядит худосочным. Мне до ужаса не хотелось подвести Артура, но не мог же он разделиться и быть одновременно за домом и у входной двери. Бегом!» Скомандовал он, и мы помчались от калитки к дому. Если Сережка заметит нас из окна, у него должно быть минимум времени, чтобы организовать побег. Не останавливаясь, я оббежала дом и прижалась к стене, чтобы не попасть в поле его зрения. Услышу, как открывается окно, тогда и брошусь под ноги, как маленький злобный терьер. Я осмотрелась. Ледяные прожилки мрачно поблескивали под ногами. Если Сережка поскользнется, может, мне удастся повалить его на снег? Только представив это, я сморщилась от отвращения к себе. Серьезно? Я собираюсь подставить подножку старому другу? И попыталась оправдаться. Артур тоже мой друг, и сейчас я должна быть на его стороне. А вреда Сережке я не причиню, падение просто задержит его. Мы ведь за этим приехали. Но тут донесся оклик Артура. «Саша, иди сюда!» У меня подскочило сердце, хотя голос показался мне даже веселым. Могло быть такое? На углу дома нога у меня прокатилась по застывшему подтеку, и я сама чуть не рухнула, а не желая другому зла. Когда я, наконец, добралась до крыльца, то чуть не упала уже от удивления. Артур с Сережкой мирно беседовали, стоя возле ступеней. «Попался!» — выкрикнула я, только завидев его. Они оба посмотрели на меня, как на местную дурочку. Потом Логов спокойно сообщил. «Сергей едет с нами, все хорошо». «Какого черта ты сбежал?» «Саша, остынь». Артур отодвинул меня, почуяв, что я готова впиться Сережке в горло. «Этот придурок заставил нас гоняться за ним по разным городам, да еще и смело улыбаться, глядя на меня. Я проверил, легко ли меня найти тут». — пояснил Малышенков, невинно хлопая пушистыми ресничками. «Вы нашли... У этих парней, конечно, нет такого доступа ко всяким базам, но и они могут меня здесь разыскать, вычислить адрес деда. Не хочу подставлять его. Обалдеть! Он проверил! И я так и задохнулась. Я позвонил бы, чего ты? Артур вовремя вытянул руку, иначе я ударила бы Сережке прямиком в солнечное сплетение, чтобы задохнулся и скорчился от боли на моих глазах. Но я уткнулась в железный локоть логова и только беспомощно рубанула воздух кулаком. Это наверняка выглядело уморительно, только, к счастью, никто не рассмеялся. И мне тоже не хотелось выглядеть смешной, поэтому я не стала рваться к нему снова. Артур посмотрел на меня одобрительно, и взгляд его не изменился, когда он перевел его на Серегу. Но все же в дом вошел вместе с ним. «Одевайся». Через четверть часа мы уже ехали к Москве. Сережка ерзал на заднем сиденье, и мне хотелось заткнуть уши, чтобы вообще забыть о нем. Я чувствовала себя так, будто он прилюдно плюнул мне в лицо и заявил, будто это был эксперимент, стерплю я или нет. Лучше бы Артур не останавливал меня. Двинув ему под дых, я успокоилась бы скорее, а сейчас от злости у меня закладывало уши и темнело в глазах. Живой бы доехать. Я заметила, что Артур заблокировал двери, как только мы сели в машину. Значит, тоже не доверял ему до конца. Это, конечно, порадовало, но лучше бы он еще и кляп ему в рот воткнул, потому что Малышенков не мог сидеть молча. «За что ты хотела меня ударить?» — донесся сзади его голос, когда мы выехали на Ярославку. «Саша!» Артур бросил на меня взгляд, который перекрыл поток ругательств, вскипевший у меня на языке. Они кололись, точно я пожевала листок крапивы, и нужно было отплеваться словами, чтобы очистить рот. Но при логове я не могла себе этого позволить. Может, нам с Малышенковым выпадет удача остаться с глазу на глаз? Тогда поток грязной пены и обольет его с ног до головы. А пока я ответила довольно спокойно, как мне показалось. «Я думала, тебе стало страшно давать показания, и ты сбежал. Это было бы объяснимо. Стрёмно, но я хотя бы поняла тебя. Я даже посочувствовала бы тебе, постаралась помочь. Но ты, как последнее дерьмо, решил провести какой-то дикий эксперимент. И тебе было плевать, что чувствуют твои друзья. Не только я. Никита!» «Никита!» — эхом откликнулось сзади. Этот упырь только сейчас вспомнил о том, кто дал ему крышу над головой и заботился все это время. А Никитка там с ума сходит. «Посади его лет на 10!» — взмолилась я, заглядывая Артуру в лицо. «Пусть его там затрахают до смерти!» «Успокойся, Бога ради!» — процедил Логов сквозь зубы. «Как я могу успокоиться, пока эта бессердечная скотина рядом?» «Ты сама не желаешь ему зла». «Еще как желаю! Он показал свое истинное лицо, свою мерзкую харю!» «Саша!» Как только у меня зубы не раскрошились, я стиснула челюсти изо всей силы и уткнулась в телефон. Написала Никите, что Малышенков нашелся, но это оказался совсем не тот человек, которого мы искали. Ивашин, разумеется, не сразу понял, о чем я. Но расшифровывать я не стала, отделалась коротким «он нам не друг». Больше Никита вопросов не задавал. Наверное, решил дождаться нашего приезда и тогда уже разобраться во всем. «Ладно, сходи уже на эту свою вписку», — неожиданно произнес Артур, не глядя на меня. «Может, хоть успокоишься? Только Никиту возьми с собой». Хоть я и твердила, что мне не требуется разрешение логова, но обрадовалась, как ребенок. Правда, вида не подала, как мне показалось, и только пробурчала. «Если я приду с ним, то ни с кем не познакомлюсь». «Ты идешь туда подцепить кого-то?» — удивился он. «А зачем еще ходят на тусовки?» Артур вдруг рассмеялся. «Я уже не помню». И мне внезапно стало легче от его смеха. Уловив это, Артур принялся весело рассказывать, как на этом самом месте, на Ярославке, его из среднего ряда выцепил гаишник, который бросился к его Ауди прямо сквозь поток машин. «Как этот черт угадал, что у меня как раз накануне закончилась страховка?» Мы с ним договорились, конечно, все же почти коллеги, но сам факт. Видимо, когда нам надевают погоны, одновременно незаметно делают секретную инъекцию, и у нас просто непомерно развивается интуиция. «А у вас есть погоны?» — подал голос Малышенков. Мне тут же захотелось швырнуть через плечо что-нибудь тяжелое. Но Артур отозвался самым невозмутимым голосом. «Конечно, я же майор юстиции». Мне вспомнилось, как я поддразнивала его, пока Логово не повысили в звание. «О, капитан мой, капитан!» В тот год мама впервые дала мне почитать Уитмена, и он заворожил меня. Все любимые книги я получила из ее рук. «Твоя мама знала, что ты прятался у деда?» — спросила я, не оборачиваясь. «Надо отдать ему должное». Малышенков сразу сообразил, что я обращаюсь к нему, и ответил, не дурачись. Видно, решил, не стоит будить во мне зверя. «Нет, я ей вообще ничего не говорил. Лучше маме не знать обо всей этой фигне, правда же?» Меня так и прошило раскаленным стержнем. Он сейчас просил Артура не сообщать его матери о том, что ее сын выступит в суде и пойдет по программе защиты свидетелей? То есть этому ублюдку даже в голову не приходило позаботиться о ее безопасности? Ведь первым делом скинхеды отправятся к нему домой, если, конечно, вообще станут мстить за матроса. Малышенков действительно не понимает этого? Или ему плевать даже на свою мать? Поговорим об этом позднее. Холодно отозвался Артур, с легкостью считав мои мысли. Зато Малышенков ничего не понял. Кажется, все происходящее его даже забавляло. Наклонившись между сиденьями, меня сразу вжало в дверцу. Он заглянул Артуру в лицо. «То есть вы прям сразу почуяли, что я здесь отсиживаюсь? По следу пришли? От тебя вонь даже в Москве чувствовалась!» Не удержалась я. «Дерьмо ты собачье!» «Хотя нет, зачем я собак обижаю? Даже их дерьмо лучше тебя. Оно никого не сводит с ума!» «Ты так за меня волновалась?» Вдруг тихо спросил он. И резко откинулся на спинку, иначе получил бы в нос. Артур метнул в меня взгляд полной ярости. «Я сейчас обоих высажу, и пешком пойдете. «Меня не высадите», — хмыкнул Малышенков. «Я вам нужен». Если бы Артур сейчас вытащил пистолет и пристрелил этого мерзавчика, любой суд оправдал бы его. «А вдруг вы меня не нашли бы?» — не унимался Малышенков. «Тогда что? Отпустили бы матроса?» Логов бесстрастно возразил. «Нет, конечно». «Но у вас же нет никаких доказательств». «А он знает об этом?» «Нет». «Я начал бы блефовать. Сказал бы, что его преступление снял тихий маленький дрон, которого никто из вас в запале не заметил. И на суде будут представлены записи». «Вы так работаете?» «Только когда свидетель сбегает, наложив штаны». Я не смотрела на Серегу, но почувствовала, что он так и взвился. «Я же сказал, я не сбежал, а...» «Это ты бабушке своей расскажешь», — оборвал его Логов так грубо, что даже я удивилась. «Эксперимент он проводил. Ты решил, что я поверил в такую чушь? Хрена лысого». Мои мысли так и заметались. Что он такое сейчас делает? Это давление на свидетеля? Запугивание? Я ни разу не слышала, чтобы Артур с кем-нибудь так разговаривал. Он решил сломать Малышенкова, чтобы тот понял, кого нужно бояться по-настоящему? Но Логов же сам говорил мне, запугать человека — это самый простой, но и самый недостойный способ перетянуть его на свою сторону. Конечно, мой бывший друг сам повел себя как полная скотина, но это же не повод поступаться принципами. Меньше всего мне хотелось, чтобы Артур предавал сам себя ради того, чтобы взять Малышенкова на короткий поводок. Но тут сзади донесся потускневший голос. «Вы сразу поняли. А нафига тогда?» «Подыгрывал тебе?» — живо подхватил Артур. Ну, было забавно понаблюдать, как цыпленок выпячивает грудку и силится выдать себя за орла. Я уставилась на него, разве что челюсть не отвесив. «Он серьезно? То есть я одна ни черта не поняла в этой двойной игре?» А еще считала себя достойным напарником Логова. В голове взорвался раскаленный сгусток стыда, и даже уши мгновенно сделались горячими. Я нападала на перепуганного мальчишку ни за что. Он и вправду бросился бежать, как заяц, лишь бы спасти свою серенькую шкурку. А я поверила, будто Сережка способен на адскую хитрость. Эксперимент. Да я в своем уме. У него и в школе-то ни один эксперимент не получился бы, если бы я не помогала ему. С мозгами у него всегда было не особо. Мне ли этого не знать? Но почему же Логов догадался, что Серега просто стесняется сознаться в своей трусости, а я нет? На меня Артур не смотрел, и это было великодушно с его стороны. Меньше всего ему хотелось добиться интеллектуального превосходства надо мной, в этом я не сомневалась. И он был зол на Серегу за то, что по его вине я оказалась в глупом положении. Этим и объяснялась его непривычная грубость. «Вот еще», — пробормотал Сережка. Прижавшись к стеклу головой, я закрыла глаза. Но мой внутренний тихий маленький дрон кружил по салону машины, и я отчетливо видела лицо Артура. Сосредоточенное, усталое, красивое. И я снова, уже не помню в который раз, подумала, как же мне повезло, что в моей жизни есть такой человек. Кто помог бы мне выжить, если бы не он?